Дальше медленно и почтительно двигались провожающие. Шествие началось у купального водоема, а окончилось за правым флангом расположения первой роты. Там гробик был опущен в приготовленную для него яму и засыпан землей. Каждый юнкер бросил горсточку. Потом могильный холмик был осыпан цветами, водружена была дощечка со скромной надписью «Штык 1889». И вся церемония окончилась в той же строгой серьезности, как и началась. «Желающие могут произнести речи», — предложил высокий юнкер первой роты, лицо которого нельзя было разглядеть из-за спустившихся сумерек. Кто-то приблизился к могиле и стал говорить. «Прощай, Штык! 2 года носили мы тебя на левом бедре. Спрашивается, зачем? Как символ воинского звания? Но вид у тебя был не совсем воинственный, а скорее жалкий. Воткнутый в свое кожаное узкое влагалище, ты походил на длинную болтающуюся селедку. Для возможной обороны? Но ты только тогда и силен, когда подкреплен огромным весом ружья. Для украшения? Но без тебя воинский чин только выигрывал в красоте. У нас были в обмундировании золотые орлы на барашковых шапках, пылающие бомбы на медных застежках поясов, золотые галуны и прекрасный наш вензель. Куда же ты сунулся, о несчастный? Какое благородное общество! Я помню наш прежний тяжеловесный тесак, с которым наши славные предки делали такие могучие атаки и который был отнят у нас за чужую проказу. Он величествен и грозен, как настоящее оружие войны, и он был универсален. В случае надобности на войне им можно было нарубить дров, наколоть лучин, расколотить лед, вырыть окоп и так далее. Прощай же, Штык! Ржавей и разрушайся в земле! Мы не помним на тебя зла. Это не ты пришел, непрошенный в наше общество, нет. Тебя нам навязали насильно, и в конце концов, в моей краткой речи, я нарушил старые обычаи о мертвых, либо хорошо, либо ничего. Поэтому, воздавая тебе справедливость, скажу почтительно, что в минувшую войну с турками ты немало продырявил и пропорол вражеских животов. Прощай же, наш невольный боевой товарищ. Через день-два тебя заменит нам благородная, быстрая, страшная шашка, благородная дочь знаменитой исторической сабли. Аминь. Аминь, повторяют участники похорон. Печальный обряд окончен, и все расходятся по своим баракам. Теплая ночь, и на небе пропасть больших шевелящихся звезд. Но наступает время, когда и травля начальства, и спектакли на открытом воздухе теряют всякие интересы и привлекательность. Первый курс уже отправляется в отпуск. Юнкера старшего курса, которым остался день, два или три до производства, крепко жмут руки своим младшим товарищам, бывшим фараонам, и горячо поздравляют их со вступлением в училищные звания господ обер-офицеров. «Блюдите внутреннюю дисциплину», — говорят они уходящим младшим товарищам. «Не распускайте фараонов, глядите на них свысока, следите за их молодцеватым видом и за благородством души остерегайтесь позволять им хоть тень фамильярности. Жучьте их, подтягивайте, ставьте на место, окрикивайте, когда надо. Но завещаем вам, берегитесь цукать их нелепой гоньбой и глупыми оскорбительными приставаниями. Помните, что Александровское военное училище есть первейшее изо всех российских училищ, и в нем дисциплина живет не за страх, а за совесть и за добровольное взаимное доверие. Прощайте, друзья, прощайте, и дай Бог нам встретиться соратниками на поле брани». а другие говорили уходящим: «Никогда и никому не позволяйте унижать звание пехотинца и гордитесь им. Пехота – самый универсальный род оружия. Она передвигается подобно кавалерии, стреляет подобно артиллерии, роет окопы подобно инженерным войскам и подобно им строит мосты и понтоны и решает участь боя главным образом мужество и стойкость пехоты. Прощайте». Господа обер-офицеры ушли, и как раз на другой день рано утром прибыл из Москвы в хомовнические лагеря в полном составе чудесный оркестр училища. «Это подарок начальника училища», — объяснил Дрозд. «Лето было уж очень жаркое, и лагеря тяжелые». «Сегодня производство?» — спросил нервно один из юнкеров. «Не знаю. Ровно ничего не знаю», — ответил Дрозд уклончиво. В 7 часов сделали перекличку. Батальонный командир отдал приказание надеть юнкерам парадную форму. В 8 часов юнкеров напоили чаем с булками и сыром, после чего Артобалевский приказал батальону построиться в 2-взводную колонну, оркестр впереди знаменной роты, и скомандовал: «Шагом марш!» Утро было не жаркое и не пыльное. Быстрый крупный дождь, пролившийся перед зарею, прибил землю. Идти будет ловко и нетрудно. Как красиво, резво и вызывающе понеслись кверху звуки знакомого марша под двуглавым орлом. Радостно было под эту гордую музыку выступать широким упругим шагом, крепко припечатывая ступни. Милым показалось вдруг огромное ходынское поле, обильно политое за лагерное время юнкерским потом. Перед беговым ипподромом батальон сделал 5-минутный привал. Пройденная верста была как бы той проминкой, которую делают рысаки перед заездом. Все оправились и туже подтянули ремни, расправили складки, выровняли груди и опять шагом марш! Ступили в первую улицу Москвы под мужественное ликование ярко-медных труб, веселых флейт, меланхолических кларнетов, задумчивых тягучих гобоев, лукавых женственных валторн, задорных маленьких барабанов и глухой могучий темп больших турецких барабанов, оживленных веселыми медными тарелками. Свернутое знамя высится над колонной своим золотым острием, и, черт побери, нельзя решить, кто теперь красивее из двух, прелестная ли арабская кобыла-кабардинка, вся собранная, вся взволнованная музыкой, играющая каждым нервом, или медный ее всадник, полковник Артобалевский, прирожденный кавалерист, неукротимый и бесстрашный татарин, потомок абреков, отсекавших одним ударом шашки человеческие головы. Улицы и слева, и справа полным-полны москвичами. Наши идут. Александровцы, знаменские. Изо всех окон свесились вниз милые девичьи головы, женские фигуры в летних ярких ситцевых одеждах. Мальчишки шныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными мордочками в оглушительно рявкающий огромный геликон и разевающие рты перед ухающим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени. Старый седой отставной генерал с георгиевскими петлицами стоя провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы. Все 200 юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше, чем человеческом движении, есть страшная сила и суровое самоотречение. Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает. «Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут!» Святые, чистые, великие слова. Сколько народной глубокой мудрости в них!